Ланс закончил очередной разговор и собирался набрать номер Кимова, человека из государственной спецслужбы, занимающегося поиском Ветровой. Однако этому намерению помешал хор криков, раздавшихся со стороны исковерканного монастырского плаца. Ему поневоле пришлось отказаться от звонка. Необходимо выяснить, что же там происходит. Выйдя из машины, он инстинктивно пригнулся, зажмуривая глаза от яркой вспышки. Вертолет взорвался прямо в воздухе, на несколько мгновений осветив окрестности. При этом Ланс прекрасно рассмотрел, что происходит. Свита высшего Фибула рвала в клочья сотрудников Ордена. Деморализованные сильнейшими ментальными ударами, безостановочно наносимыми тройкой рухимов, бойцы почти не сопротивлялись. Лишь изредка кто-то успевал выпустить торопливую очередь или схватиться за пистолет. Шесть гончих и три ночных охотника в зародыше подавляли подобные действия. Нападение было слишком неожиданным, такого попросту никто не мог предвидеть. Жидкое цепление, призванное защитить от прорывающихся монашек, если вдруг те рискнут высунуть нос из-под земли, к подобному готово не было. Это был не бой, а избиение младенцев. Дюжина согласованными действиями моментально вырезала спецназ. После чего Свите почти нечего было опасаться. Началось тотальное уничтожение почти безоружных специалистов. На глазах Ланса один из охотников снес голову спецназовца, собиравшегося открывать огонь. Тело отказалось признавать свою смерть. Палец рефлекторно согнулся. Тайфун с воем выпустил веер миниатюрных ракет. Одна из них пробила бак джипа. Вспыхнувший бензин осветил неподвижную фигуру высшего демона, с пригорка внимательно наблюдавшего за резнёй. Магистр мгновенно идентифицировал его как воина из кланов Фибула, причем вполне приличного уровня. Если Свите еще можно как-то пытаться противостоять, то против него обычные уловки бесполезны. Лансу грозила смерть, а его смерть недопустима ни при каких обстоятельствах. Развернувшись, он со всей возможной скоростью бросился во тьму. Вовремя! Позади прогремел взрыв, в спину толкнула волна жара. Один из охотников подорвал машину связи, и не исключено, что следующий удар придется в магистра. Ланс прибавил скорости, хотя это и казалось прежде невозможным. Если бы его сейчас увидели подчиненные, то были бы крайне удивлены. Не мудрено, никто не мог предположить, что этот медлительный, холодный мужчина может быть столь стремительным. За спиной раздался очередной взрыв. Охотники сбили второй патрульный вертолет, но магистр даже не обернулся. Он же понял, что схватка проиграна вчистую, так что сейчас главное – спасти свою жизнь. Остальное мелочи, и не стоит на них отвлекаться. Несмотря на ночную тьму, он легко промчался сквозь хаос развалин и бомбовых воронок, обогнул пожарный пруд, украшенный вбитой почти вертикально исковерканной тушей штурмовика, выскочил на дорогу, ведущую в сторону полигона. Только пробежав по ней более километра, магистр позволил себе остановиться, понимая, что оторвался от врага на безопасное расстояние. При этом дыхание Ланса оставалось столь же ровным, как будто он только что вышел из кабинета. Достав телефон, магистр набрал номер, закрепленный за цифрой 5, и без вступления заявил: «Мекис, на нас напали». «Монастырь?» Бесстрастно поинтересовался собеседник. «Нет, Фибула. Вы фиксировали открытие врат?» «Нет». «Значит, Фибула пришли издалека». «Их много?» «Высший воин, примерно на середине посвящения, и созревшая дюжина. Все, кто был возле монастырского комплекса, обречены. Надо собрать поисковые группы со всего полигона и пустить их сюда крупными отрядами. И пригнать штурмовую авиацию». «Да, сейчас я распоряжусь, но придется подождать, быстро это не сделать». «Мекис, поторопись. Фибула уже наверняка убили всех, они не будут покорно ждать нашего удара». «Хорошо, я постараюсь».